Имя всех имен. Эрагон, подавляя страх, решительно двинулся вместе с Арьей, Эльвой и Сапфирой к тому возвышению, на котором стоял трон. Гальбаторикс смотрел на них, по-прежнему расслабленно раскинувшись и опираясь руками о подлокотники. Шли они достаточно долго, и у Эрагона хватило времени кое-что обдумать. Однако большую часть возникших у него идей он тут же и отмёл как неосуществимые. Он прекрасно понимал, одной силы недостаточно, чтобы победить Гальбаторикса. Нужна еще и хитрость. А вот хитрости-то в нем Эрагоне как раз и было недостаточно. Впрочем, выбора у него не было. Теперь оставалось только сразиться со своим главным противником. С обеих сторон, ярко освещенный беспламенными светильниками, проход к тронному возвышению был достаточно широк, чтобы они все четверо смогли по нему пройти бок о бок. И Эрагон был этому очень рад. Ему всегда становилось легче, если Сапфира оказывалась рядом. Тем временем он продолжал изучать обстановку. Странный это был зал. Во всяком случае, для приема гостей столь великим правителем он был, по мнению Эрагона, чересчур мрачен. Помимо ярко освещенного прохода к трону, большая его часть скрывалась во мраке, местами непроницаемым. Этот зал был даже мрачнее подземных залов Тронхайма и Фартхендура. В воздухе чувствовался сухой мускусный запах, который показался Эрагону знакомым, однако он никак не мог понять, чей это запах. «А где же Шрюкан?» – спросил он у Сапфиры. Она фыркнула. «Я чую его запах, но не слышу его!» Эльва нахмурилась и прошептала. «Я тоже его не чувствую». Им оставалось шагов 10-15, когда висевшие за троном тяжелые черные занавески, сделанные из какого-то бархатистого материала, вдруг взметнулись до самого потолка. Эрагон и его товарищи тут же остановились и замерли на месте. Тень упала на лицо Гальбаторикса, но он наклонился вперед, и Эрагону удалось наконец его рассмотреть. У правителя Империи было продолговатое, худощавое лицо, гладко выбритое, с густыми бровями и острым, как клинок, носом. Глаза у него были жесткие, как камни, а радужки такие большие, что белков почти не было видно. Губы тонкие, рот довольно большой, с чуть опущенными к низу уголками. Аккуратно подстриженная бородка и усы его были черны, как уголь. Одет он был тоже во все черное. Возраст его было трудно определить, но выглядел он лет на 40, как человек в самом расцвете сил, но уже начинающий чувствовать груз прожитых лет. Его лоб пересекали довольно глубокие морщины, и по обе стороны от носа вниз тоже спускались морщины. Кожа была очень загорелая, но какая-то странно истонченная, увядшая, словно он всю зиму питался только кроличьим мясом и вареным турнепсом. Плечи у Гальбаторикса были широкие, талия стройная, подтянутая, и вообще сложен он был хорошо. Его голову украшала корона из красноватого золота, усеянная самоцветами. Корона, похоже, была старинной, куда старше, чем этот зал, и Эрагон подумал, уж не королю ли Паланкару когда-то принадлежала эта корона? На коленях у Гальбаторикса лежал меч. Совершенно очевидно, это был меч всадника. Но Эрагону никогда прежде не доводилось видеть таких мечей. Его лезвия, рукояти гарда, были белоснежными, а драгоценный бриллиант, вделанный в рукоять, был совершенно прозрачен и чист, как горный ручей. И потом, было в этом мече нечто такое, что вызывало в душе Эрагона смутное беспокойство. Его цвет, точнее отсутствие цвета, напоминал выбеленные солнцем мертвые кости. Это был цвет смерти, не жизни. Он казался куда более опасным, чем любой темный оттенок, пусть даже совсем черный. Гальбаторикс на каждого по очереди пристально глянул своими острыми, но как-то странно застывшими глазами и сказал: «Итак, Вы явились, чтобы меня убить. Ну что ж, тогда начнем? Он поднял с колен свой меч и широко раскинул руки, словно приветствуя дорогих гостей. Эрагон прочнее уперся ногами в пол и поднял свой меч и щит. Радушное приглашение Гальбаторикса встревожило его. «Да он же с нами играет!» По-прежнему не выпуская конец копья Даутгдаэрт, Эльва шагнула вперед и стала что-то говорить, обращаясь к Гальбаториксу. Однако из уст ее не вырвалось ни звука, и она испуганно оглянулась на Эрагона. Эрагон попробовал ее успокоить, связавшись с нею мысленно, но отчего-то не почувствовал ни одной ее мысли. Казалось, Эльва куда-то из этой комнаты исчезла. Гальбаторикс рассмеялся, снова положил меч на колени и с явным удовлетворением откинулся на спинку трона. «Неужели ты, детка, думала, что я не знаю о твоих способностях? Неужели ты надеялась с помощью своей жалкой уловки сделать меня беспомощным? О, я не сомневаюсь, твои слова могли бы навредить мне, но только в том случае, если бы я их услышал». Его бескровные губы изогнулись в жестокой усмешке. «Какая глупость! Значит, это и есть твой план, Эрагон? Девочка, которая и рта открыть не сможет, пока я ей этого не позволю? Копье, которому место скорее на стене, чем в бою? Коллекция Элдунари, выживших из ума от старости? А о тебе, Арья, я был более высокого мнения. Как и о тебе, Глоэдр. Впрочем, чувства, видно, помутили твой разум с тех пор, как Мурток по моему приказу уничтожил Рамиса». И Эрагон, Сапфира и Арья услышали мысленный приказ Глоэдра. «Убейте его!» Тон золотистого дракона казался спокойным, но под этой кажущейся безмятежностью таился гнев такой силы, что все прочие чувства меркли в сравнении с ним. Эрагон быстро переглянулся с Арьей и Сапфирой, и все трое ринулись в атаку. Глоэдр, Умаротх и остальные Элдунари попытались подчинить себе мозг Гальбаторикса. Но прежде чем Эрагон успел сделать каких-то два шага, Гальбаторикс, вскочив со своего бархатного сиденья, громко выкрикнул какое-то слово. Эти звуки с такой силой отдались в душе Эрагона, что каждая клеточка его существа, казалось, задрожала в ответ. Казалось, он стал неким инструментом, по струнам которого ударил умелый музыкант. И все же, несмотря на столь бурную реакцию души и тела, Эрагон не смог вспомнить и воспроизвести это слово. Оно словно растаяло в его памяти, оставив лишь понимание того, что оно действительно было произнесено и подействовало на него удивительно сильно. Затем Гальбаторикс изрек и некоторые другие слова, но ни одно из них, похоже, не обладало могуществом первого. Впрочем, Эрагон был слишком ошеломлен и даже не пытался понять смысл его последующих высказываний. И когда на устах правителя умолк последний звук, Эрагон почувствовал, что полностью находится во власти некой неведомой силы, заставивший его остановиться, так и не завершив начатый шаг. От неожиданности он охнул и попытался поставить на пол поднятую ногу, но не смог. Он не мог даже пошевелиться. Казалось, тело его вмуровано в каменную глыбу. Он мог только дышать, смотреть и, как выяснилось впоследствии, говорить. Он не понимал, как же так? Ведь магические стражи должны были защитить его от чар Гальбаторикса. У него было такое ощущение, словно он с трудом удерживается на самом краешке бездонной пропасти. Рядом с ним Сапфира, Арья и Эльва тоже застыли. Похоже, и они были точно так же обездвижены. Эрагон, злясь на себя за то, что Гальбаториксу удалось так легко его поймать, мысленно связался с Элдунари и понял, что им не удается атаковать сознание Гальбаторикса. Им противостояли слишком многочисленные Элдунари других драконов. И все эти плененные души что-то ворчали, напевали и пронзительно вскрикивали, создавая такой безумный хаотический хор, и в голосах этих драконов слышались такая боль и печаль, что Эрагону захотелось немедленно прерывать связь, пока они и его не втянули в этот водоворот безумия. Подчиненные Гальбаториксу души драконов тоже были очень сильны. По всей видимости, когда они были живы, большинство было даже крупнее Глоэдра. Благодаря их защите мысленно атаковать Гальбаторикса также не удавалось. Каждый раз, когда Эрагону казалось, что он вот-вот коснется его сознания, в его мысли злобно врывался кто-то из драконов-рабов и заставлял его отступать. Сражаться с Элдунари этих драконов было невероятно трудно, и в первую очередь из-за их диких, неадекватных мыслей. А пытаться подчинить себе сознание кого-то из них Эрагону и вовсе не удавалось. Это было похоже на попытку удержать руками бешеного волка. К тому же этих Элдунари было куда больше, чем тех, кого всадники успели спрятать в своде душ. Но Гальбаторикс не стал ждать, когда та или иная сторона добьется преимущества в схватке. Собственно, его вообще почти не занимала эта невидимая битва. Он вдруг воскликнул. «Ну, дорогие мои, выходите! Встречайте наших гостей!» И откуда-то из-за трона вышли мальчик и девочка, которые остановились по правую руку правителя. Девочке на вид было лет 6, а мальчику лет 8 или 9. Они были очень похожи друг на друга, и Эрагон догадался, что это брат и сестра. Оба были в ночных рубашках, и девочка цеплялась за руку брата и пряталась за него. Мальчик, хоть и был тоже испуган, держался более мужественно. Даже сопротивляясь воздействию, которое начинали оказывать на него Элдунари Гальбаторикса, Эрагон сумел почувствовать мысли этих детей. Оба пребывали в ужасе и смятении, и понял, что они настоящие. «Разве она не очаровательна?» — спросил Гальбаторикс, одним длинным пальцем приподнимая за подбородок лицо девочки. «Такие большие глазки, такие чудесные волосы. Да и парнишка – настоящий красавец!» Он положил руку мальчику на плечо. «Дети, как говорится, наше общее благословение. Хоть я лично этой точки зрения и не разделяю, ибо на собственном опыте убедился. Дети ничуть не менее жестокие и мстительны, чем и взрослые. У них просто пока не хватает сил, чтобы подчинить своей воле других. Возможно, вы со мной согласитесь, а может и нет. Но вне зависимости от этого, я знаю, что вы, Вардены, гордитесь собой и своей добродетелью. Вы считаете себя носителями справедливости, защитниками невинных. Как будто есть по-настоящему невинные. Благородными воителями, сражающимися с неким древним злом. Ну что ж, прекрасно. Давайте испытаем ваши убеждения и посмотрим, действительно ли они таковы. Если вы немедленно не прекратите ваши попытки меня атаковать, как физически, так и с помощью мысленного воздействия, я убью их обоих». И он сильно тряхнул мальчика за плечо. «На самом деле, если вы как-то особенно станете мне досаждать, или просто чем-то меня расстроите, я этих детей все равно убью. Так что советую вам быть со мной более вежливыми и осторожными». От этих его слов мальчик и девочка, казалось, совсем сникли, но никакой попытки убежать не сделали. Эрагон посмотрел на Арью и увидел, что его отчаяние отражается и в ее глазах. «Умаротх!» – мысленно воззвали они оба. «Нет!» – прорычал белый дракон, сражаясь с мощным Элдунари-рабом. «Тебе придется нам помочь!» – воскликнула Арья. «Нет! Он же убьет их!» – сказал Эрагон. «Нет! Мы не намерены отступать! Только не теперь!» «Довольно!» – проревел Глоэдр. «Детеныши в опасности!» «Еще большее число детенышей окажется в опасности, если мы не прикончим этого губителя яиц!» «Да, но сейчас не самый подходящий момент!» – возразила Арья. «Подождите еще немного, и, возможно, мы сумеем найти способ получше, не рискуя жизнью этих несчастных детей. А если не найдете? Спросил Умаротх. Ни Эрагон, ни Арья на этот вопрос ответить, разумеется, не смогли. «Тогда мы сами сделаем то, что считаем нужным», — сказала Сапфира, и Эрагон вздрогнул от ужаса, понимая при этом, что Сапфира права. Невозможно было сопоставлять судьбу этих детей с судьбой всей Элагизии. Если будет возможно, они, конечно, спасут их обоих, но если такой возможности у них не возникнет, они снова пойдут в атаку на Гальбаторикса, иного выбора он не видел».